Глава 41. «Мой мальчик! Это же мой мальчик!» — выкрикнула пожилая женщина, тыча пальцем в общий телевизор в холле, и рванула с дивана. «Розана, не вставайте, куда вы?» Медсестра подскочила к женщине и успела схватить ее, прежде чем она могла бы рухнуть. «Где ваши палки?» «Это мой сын!» Она смотрела распахнутыми глазами в телевизор и костлявыми пальцами впивалась в руку медсестры. «Хорошо, хорошо, это ваш сын, садитесь обратно», — успокаивала ее медсестра, стараясь говорить мягко и отстраненно. «Вы не понимаете, Давид!» — кричала женщина в телевизор. «Чего ты опять орешь?» Старушка, сидящая неподалеку, не смогла больше терпеть. «Выведите эту розу отсюда, все время она то бубнит, то шоркает своими слоновьими ногами». «Давид!» — не прекращала женщина, будто ее крик мог дойти до сына через экран. Эфир прервался на рекламу, и она, тяжело дыша, опустилась обратно в кресло, опустошенная. «Это правда ваш сын?» — спросила медсестра, загородив собой недовольное лицо соседней старушки. «Он давно не навещал меня. Давно». Взгляд Розаны потух, укрывшись среди глубоких старческих морщин. «Я вам измерю давление. Подождите здесь». «Не надо», — выдохнула женщина. «Я хочу пойти к себе». «Хорошо, тогда я помогу вам, поднимайтесь. И уже в палате все измерим». Розана пошаркала тяжелыми ногами по полу, кое-как с помощью медсестры дошла до палаты и улеглась на кровать. Медсестра принесла какие-то таблетки, дала воды, и Розана смогла немного прийти в себя. «Ты здесь новенькая», — заговорила она. «Не знаешь моего сына. Он часто навещал меня, а потом исчез». На ее лице застыли тоска и надежда одновременно. «Главное, вам полегчало?» — спросила медсестра, пытаясь отвлечь внимание женщины от мрачных мыслей. «Главное не это. Главное, что мой Давид жив. Присядь, деточка». Она положила ладонь на кровать, будто подзывала ее к себе. Молодая медсестра села на край кровати. «Видите? С ним все хорошо. Немного наигранно», — улыбалась она, желая быстрее вернуться к своим делам. «В холле еще полно стариков, за каждым нужен присмотр. Вы сейчас отдыхайте, а я потом подойду». Розана ухватилась за ее руку. «Нет», — крикнула она, — «не все хорошо. Вы слышали, что сказали по телевизору?» Ее голос дрожал. Молодая медсестра дернула плечами и вытащила свою руку. «Он без памяти, вы слышали? Без памяти мой сын. Он никогда не придет ко мне». «Ну что вы?» — попыталась успокоить ее медсестра. «Вы должны мне помочь. Или я сама пойду искать его. Да, я сама. Сама пойду, если вы не сможете ничего сделать. Мне нужен телефон. Я позвоню в полицию и скажу, что он мой сын. Пусть они привезут его ко мне». Она была настойчива. «Ну хорошо, хорошо, не волнуйтесь, я сама узнаю про вашего сына. Вы обещаете мне?» Взгляд Розаны был цепким и бескомпромиссным. Таким, что отказаться было нельзя, а если откажешься, то случится непоправимое. «Обещаю», — произнесла медсестра тихо и с какой-то теплой надежностью. Розанна сложила руки, закрыла глаза, но не от того, что хотела спать. Спать она как раз не смогла бы. Она закрыла глаза от того, что эмоции отобрали все силы, подарили новую надежду на встречу с сыном, а новости дали объяснение его исчезновению. Сколько он уже так скитается? Где он? Где ее мальчик? Медсестра выполнила свое обещание. Она набрала номер экстренной помощи, и ее соединили с полицией. «Я медсестра хосписа. У нас находится женщина, ее зовут Розана. Сегодня по телевизору показывали фотографию одного мужчины. Он то ли потерялся, то ли у него что-то с памятью. В общем, Розана узнала в нем своего сына. Дежурный записал ее номер и все данные. Обещали даже приехать в хоспис, чтобы опросить Розану. А про то, кого показывают по телевизору, они и знать не знают. Да и откуда им знать, когда в дежурной сводке нет ни слова о без вести пропавшем Давиде?»